Глава 17. Антон. Расхаживаю по палате из стороны в сторону. Раздражение буквально переполняет и рвется наружу. Нестерпимо хочется добраться до груши и хорошенько ее отлупить. Со злостью смотрю на свои руки и скреплю зубами. Ничего не могу. Еще и Яну обидел, тупо не сдержался. Совесть неожиданно показывается из глубины души, но я беспощадно запихиваю ее обратно. Не до нее сейчас совсем. Телефон вибрирует на тумбочке, что не добавляет позитива. Ответить один хрен не смогу. На экране светится довольная ряха Мота. Бухают, наверное, за городом. Банька, шашлыки, девочки. Гневно пинают тумбы ногой, телефон слетает и прямиком под кровать. Но не отключается, а продолжает действовать на нервы. Дверь открывается, рефлекторно оборачиваюсь на звук и округляю глаза от удивления. Девчонка, мелкая совсем, но уже с ведром и шваброй. «Уборщица? А ей 18-то хоть есть?» «Ни хрена себе!» — девчонка осматривает мои художества. «А все мажоры такие свиньи!» «Чего?» — немного охреневаю от такой дерзости. «За языком-то следи!» — она лишь закатывает глаза. «Нельзя было как-то аккуратнее?» Теряюсь, не зная, как реагировать. Не привык, чтобы прислуга открыто хамила. «Как я убирать-то буду?» — продолжает ворчать это недоразумение. Да еще и с таким наездом, что я невольно чувствую себя виноватым. «Ты меня спрашиваешь?» Округляю глаза от такой наглости. «А кого? Ты вообще кто?» «Санитарка новая». Гордо вздергивает подбородок, словно дочь президента, не меньше. Но у меня для нее плохие новости. «Школу хоть закончила?» «Пока нет». Кряхтит, но натягивает резиновые перчатки и складывает осколки в мусорное ведро. Не поранилась бы. «Да, а родители куда смотрят?» «Им все равно», — поджимает губы и сосредотачивается на своей задаче. «Очень, надо сказать, проворная девчонка. Быстро справляется с осколками и принимается сгребать то, что было обедом. Кто-то же у тебя есть?» «Сестра старшая». «Яна?» — догадываюсь я. «Угу». «Ну, конечно. Теперь все становится на свои места. Хотя нет, не становится, а запутывается еще больше. Но хотя бы отвлекает от насущных проблем. А тебя как зовут?» «Риша», нехотя отзывается и сметает остатки в мусорное ведро. «Это как по-русски?» «Карина». Так бы и сразу. «Помочь, может?» Все же предлагаю, наблюдая за тем, как девчонка неуклюже пытается помыть пол. «Ага, чем?» «Не знаю», пожимаю плечами и развожу загипсованные руки в стороны. «Вот и не мешай», огрызается на меня. «Сама как-нибудь разберусь». «Ну, как хочешь», хмыкаю я. Карина пыхтит и ворчит что-то себе под нос. Сразу видно, что нет опыта в подобных процедурах. Интересно, зачем она здесь? Воспитательный момент или необходимость? «Да ладно, не злись. Я не специально». Усмехаюсь. «Ну, почти. Реально смешная девчонка. Настроение вот подняла». «С руками-то что?» Карина бросает тряпку в ведро, выпрямляется и сдувает непослушную челку со лба. «Девочка маленькая с окна выпала, а я увидел и вовремя поймал». Хитро прищуриваюсь и начинаю сочинять героическую историю, которая могла бы принести мне славу, а не насмешки. «Что, правда?» Глаза Риши вспыхивают восторгом и любопытством. Даже не хочется ее разочаровывать, но придется. «Конечно нет», — ухмыляюсь беззлобно. «С турника упал». «Дебил!» — ржет она, меня аж подбрасывает от возмущения. Давно забытое чувство легкости расползается где-то внутри. «Ты че, мелочь?» — притворно хмурюсь. «Сам ты мелочь». «Яна-то где?» «На обед вроде пошла с каким-то врачом», не задумываясь, сдает сестру. «А тебя не взяла?» Подразниваю я. «А я на диете». Карина так смешно фыркает, что я невольно улыбаюсь. «Что за врач?» «А я откуда знаю?» Пожимает плечами и лукаво усмехается. «Ну такой, симпатичный». «Симпатичный?» Вздергиваю бровь. «Что у вас тут, дом свиданий, что ли?» «Да не переживай, у Яны жених есть», — равнодушно отмахивается Риша, а по мне словно разряд тока запускают. Такого поворота я точно не ожидал. «Да ладно». «Ага, такой...» Она неприятно морщится и качает головой. «Тебе он, видимо, не нравится?» Уточняю на всякий случай. «Ну, такое». «Ты все еще здесь?» Яна собственной персоной появляется в палате. В самый неподходящий момент. Я уже почти раздобыл интересную информацию. «Да, развлекаю немощного твоего», — язвительно хмыкает Карина и расплывается в довольной усмешке. «Вырастет, будет такой стервой, что мало не покажется». Я же просила не разговаривать с ним. Яна негромко отчитывает сестру. Иди, все уже, закончила. Карина кивает мне и быстро сваливает за дверь. Я что, наказан? Усмехаюсь. Яна лишь выразительно смотрит на меня, но не произносит ни слова. Бойкот? Вот же дожил. Ладно, тяну я примирительно. Прости, я был неправ. Красовский, ты ли это? Издевается Яна, но признаю, заслужил. Ну правда, прости, что сорвался. Выдыхаю сокрушенно. Просто отец выбесил, а тут ты под горячую руку. Что случилось? Яна мгновенно меняет гнев на милость. Как у нее это получается? Какая разница? Все это лирика, а правда жизни заключается в другом. Завтра еду домой. Как домой? Ахает она. Тебе же еще лечиться и лечиться. А хер его знает. Опять начинаю раздражаться. Отец все за меня решил. А ты? Яна смотрит прямо в глаза. Сам не можешь решить? Что? Уезжать тебе или остаться? Как ей объяснить весь тот пиздец, что на меня свалился? В двух словах и не расскажешь. Ты не понимаешь, качаю головой. Не все так просто. Нет, это ты все усложняешь, хмурится Яна. Отец не может знать, как для тебя лучше. Только ты сам можешь распоряжаться своей жизнью. Легко так рассуждать. Может, просто пора повзрослеть и брать ответственность за свои поступки на себя? Она реально ждет ответа, а у меня его нет. Как-то все слишком запуталось и перемешалось. Может быть. Обреченно выдыхаю. Хочется еще что-то добавить, но Яна жестом останавливает меня. Все, разговор окончен. Ладно, мне пора. Разворачивается и уходит. А я снова остаюсь в своей пыточной наедине с мыслями.